Будьте святы. Стремиться к святости — это значит стремиться ко Христу. Кто-то очень хорошо сказал, что легче целиком жить ради Христа, чем наполовину. Человек одержит внутреннюю победу тогда, когда он не забудет о ближнем. Один человек спросил другого: «Вы когда-нибудь кому-то помогали?» «Нет», — ответил тот. «Попробуйте прямо сейчас. Идите и помогите кому-либо». Бог Отец послал Иисуса Христа учить людей человечности. Учить человечности — это самое главное. Бог посылает в мир гениев, Ньютона, например, чтобы учить физики, Кеплера — учить астрономии, Дарвина — биологии. Но эта наука, наука человечности, другая. Она выше всех наук. Некоторые люди считают, что для религиозного человека самое главное — вера. Но апостол Павел говорит: «Любовь больше». «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто». Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 2. Человек может сказать очень красивую речь о Боге, но она будет очень неубедительной, если в ней нет любви. К нам приезжала преподавательница университета из Санкт-Петербурга, которая во время религиозного возрождения пошла на собрание религиозно-философского общества, где один молодой человек делал доклад на тему «Мистика креста». В нем все было очень тонко и умно выстроено. Были красивые выводы, но чего-то недоставало. После доклада эта преподавательница подошла к молодому человеку и спросила: «А вы крещеный?» Он возмутился: «Какое это имеет значение?» Она ощутила духовную фальшь всех его рассуждений. О кресте он говорил отстраненно, извне. Любовь больше веры. Настоящая проповедь — это сам человек, его любовь, а не его слова. Словам сейчас не верят. Говорят: «Покажи свою жизнь». Только любовь может породить любовь. Христианин знает, что любовь перейдет в ту жизнь, в вечную, и не прекратится. Потому что вечный Бог есть любовь. Некоторые спрашивают: как спастись и что значит спастись? Ответ очень простой и короткий. Спастись значит любить. Христос пришел в этот мир, чтобы создать, сотворить лучшую жизнь, потому что мир, в котором мы живем, несовершенен. Он не завершен, поражен грехом. Человек задумывается: каков замысел Бога обо мне? Что Господь от меня хочет? Замысел Божий о нас — наше освящение или посвящение Богу. Цель освящения — выполнить волю Божью. Нельзя отдыхать от Бога. Он нужен нам всегда, как воздух, на каждый миг жизни, а не только на Рождество и Пасху или когда у нас случится беда. Господь хочет, чтобы мы были святыми. Возникает вопрос: что такое святость? Святость не есть внешнее освящение, а внутреннее состояние. Осветиться значит для нас очистить свое сердце через покаяние. И тогда снисходит на нас Дух Святой, который рождает семена святости. Возникает возможность внутренне уподобиться Богу. Воля Божья есть наше освящение. Он сам говорит: «Будьте святы». «Святые, — писал преподобный Силуан Афонский, — похожи на Господа, но и все люди, которые хранят заповеди Христовы, похожи на Него. А те, которые живут по своим страстям и не каются, похожи на врага». Думаю, что если бы эта тайна открылась людям, то перестали бы они служить врагу, но каждый всею силою стремился бы знать Господа и быть похожим на Него. Иногда стимулом к святости может стать встреча с особенно возвышенным, пламенным духовным человеком. Нас может удивить, как он равнодушен к каким-то пристрастиям, к миру сему, что он тянется совершенно к иному, к Богу. Богу мы нужны святыми. Бог очень хочет, чтобы мы были святыми. Мы можем не быть богатыми, знаменитыми, счастливыми, но обязаны, должны быть святыми. Здесь и проявляется Божье милосердие. Бог хочет этого ради нас. Потому что не быть святым для человека — это ад, гибель, тупик в жизни. Святость нужна как воздух. Жить без нее — значит противиться нашему Творцу. Если мы не хотим уподобиться Богу, тогда мы уподобимся кому-то другому.